Усыпительная вода. Наступление дуболомов. Через Ментахо Ильсор передал о готовящемся налете инопланетян на Изумрудный город. Военный совет собрался за полночь в тронном зале Изумрудного дворца. Дня уже не хватало. На учете была каждая минута. Все только и думали, как отвести страшную угрозу, нависшую над волшебной страной. После дня непрерывных дум члены совета валились от усталости. Даже у страшилы краска трескалась от сильного перенапряжения. И не приходилось брать краски, кисть и подрисовывать ему лицо. У дровосека от переживаний слезы выступали на щеках, и чтобы они не заржавели, требовалось каждый час капать на них из масленки. Особенно трудно было участвовать в заседании Кагикар. То один, то другой ее глаз закрывался набухшими тяжелыми веками. Только тряхнув головой, ей удавалось снова открыть глаза. Первым высказался Страшила. Речь его, как всегда, отличалась краткостью и свойственной ему мудростью. «Мы не должны отдавать инициативу пришельцам», — сказал он. «Пока ведется прокладка водопровода, нужно предпринять активные наступательные действия. Нужно навязать пришельцам свою тактику и заставить их перейти к обороне. Какие будут предложения?» — спросил правитель. «Говорите кратко. Помните, где много слов, там очень мало мудрости». Речь Страшилы, конечно, одобрили, но выступать с предложениями не торопились. Легко говорить просто так. И уж совсем другое дело — быть мудрым. Первым отважился нарушить молчание Фаромант. Длительные вахты у ворот вообще располагают к серьезным размышлениям. И если вам нужен добрый совет, спросите его у стражи ворот. У него их не счесть. «Нужно сделать вылазку в лагерь пришельцев», — сказал Фаромант. «Нападение должно быть мощным, быстрым, а главное оружие пришельцев — лучевые пистолеты — бессильным. Короче, я не вижу других кандидатов для участия в вылазке, кроме дуболомов». Тут вмешался Дингиур, который, как фельдмаршал, отвечал за успех военной кампании волшебной страны. «Мысль Фаромонта верна», — сказал он. «Однако смогут ли осуществить операцию дуболомы? Мы им нарисовали добрые лица и не знаем, как такая перемена сказалась на их умственных способностях. Я не возражаю. Я предлагаю обсудить это обстоятельство. От него зависит исход операции».